Чучело ты, чучело, образина ты лысая. У всех мужья, как мужья. Одну только меня Господь наказал сокровищем лежебоком. У сестры Глашеньки муж. И носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковье Ивановне муж. И что это за человек? Только и ищет, чем бы жене своей угодить. То клопов из кровати вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела. То рыбу чистит. Один только ты у меня нечистый, тебя знает, в кого уродился. День-деньской лежишь, как анафема на диване, и только и знаешь, что водку трескаешь. Что же мне делать? Что же мне делать? Да мало ли делов, куда в хозяйстве не сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уже неделю, как тварь не пьет, не ест, вот-вот и сдохнет. А тебе и горя мало. Наказание ты мое. Так и тресну по уху. А ведь петух-то какой! Гора не петух! За 5 рублей другого такого не купишь. Что же мне того с петухом делать? Не к доктору с ним идти. Не к доктору с ним идти. Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам. Ты у людей проспроси. Люди все знают. А то и сам бы дуралей своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы сходил. В аптеке много лекарств. Да, пожалуй, я схожу в аптеку, пожалуй. Ну вот и сходи. Дайте, скажи, на 10 копеек крепительного. Скажи в аптеке, что уж неделю как не пьет, не ест, все время слабит. Скажи, скучный такой, унылый, словно потерял что, или совесть нечиста. Скажи уж, уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь, смотреть жалко. Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе ни с того ни с сего нахмурился и из сарая не выходит. Скажи, жалко будет, ежели околеет. Скажи, без него индейки жить не могут. Ну что, был в аптеке? Да был, ну их к черту. Да где же лекарства? Где же лекарства? Не дают. Так и дам по уху.